Кулаком по отцовкам кудрявица, пограничный сухой кругозор. Принимай нас, Оми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Принимай нас, Оми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках. Невысокая солнышко осени зажигает огни на штыках. Невысокая солнышко осени зажигает огни на штыках. Капитан Юрий Смоленцев, Брюс. Вы когда-нибудь терминатора вживую видели? Так полюбуйтесь. За одним плечом ефрейтора Булыгина, разобранная надвое крупнокалиберная снайперка в чехле. Один лишь ствол, длиной как вся мосинская винтовка. В сборе весит 20 килограмм. По сути, это противотанковое ружье с оптикой калибра 14,5. Или уже нового образца, облегченное на 12,7, в чехле не видно. И прицел к такой фузее, отдельно упакованный, не меньше килограмма весит. За другим плечом винтовка СВД обычного калибра. Конструкции того самого Евгения Драгунова. Очень похожа на саму себя из иного времени. Различия лишь в мелочах. Поступают такие войска с августа, пока лучшим снайперам взамен Мосинок и Светок. Меткость, как у первых, скорострельность, как у вторых. Спереди автомат АК-42 с дульным компенсатором, как было уже на АК-74 или сотой серии. Калашей в армии все больше, и уже не только у морпехов, бронегрызов и гвардейской пехоты. Сплошь и рядом можно видеть их и у обычных солдат. И если в нашей истории были взвод автоматчиков с ППШ в роте у прочих винтовки, рота в батальоне, батальон в бригаде, то здесь, поскольку избавляться стараются именно от трех линеек, привет с японской войны, бывает, что в роте у первого взвода АК, у второго ППШ и ППС, третий остается с винтарями. А зовут АКшников, чтобы не путать с автоматчиками, отчего-то дальнобойщики. Причем у них может быть не только АК. Симоновский карабин тоже выпускается. Правда, его чаще можно встретить не у пехоты, а у артиллеристов и связистов. И что бросается в глаза? У здешнего СКС магазин отъемный, и горловина унифицирована с АК. Так что ставь хоть 10 патронов, хоть 30, или удлиненный пулеметный на 40. Издали здесь АК от СКС не сразу отличишь. А вот пулемет РПК... Тот же автомат, лишь с сошками и удлиненным стволом, а чего-то популярностью не пользуется. Обычно же фронтовики всеми правдами и неправдами стараются на отделении ПК добыть, единый, универсал. И висит автомат у Булыгина по неуставному, что сразу выдает в нем бывалого фронтовика. В уставе для носки оружия прописано три положения – на плече, за спину, на груди. Все нормально, но для случая, когда надо мгновенно изготовить оружие к бою, столкнулись нос к носу в зеленке, и тут доли секунды решают, кто раньше. Больше подходит другое, например, по охотничьему, на левом плече, стволом вверх и не за спиной, а впереди. Кажется нелепым, зато в боевое положение приводится на счет раз. Попробуйте сами. Или, как сейчас, у Булыгина на шее, но ремень отпускается максимально и болтается автомат на уровне пояса, магазином вверх. К бою приводится так же быстро, даже если надо входить в рукопашку. Удобно ухватываться в одно короткое движение, бей прикладом, коли штыком, и очередь по тем, кто дальше впереди. Есть еще третье. к ППшное положение, но это сока не пройдет. Тут или Ксюха нужна, или как здесь ППС приспособились. Когда от передней антапки ремень отстегивается совсем и завязываться петлей, так что автомат висит на правом боку под мышкой, стволом вниз. При проверке документов очень помогает стать левым боком проверяемому, и ксиву брать тоже левой, правая уже на автомате. Если враждебные действия, очень удобно левой ногой напавшего отшвырнуть, одновременно обеими руками оружие к бою и очередь веером, если врагов несколько. Я своих курсантов уже здесь именно так учил. А еще у Булыгина на поясе под сумки, тяжеленные даже на вид. И саперная лопатка, и нож. Интересно, что они пошли здесь, как штык-ножи. Умельцы умудряются мосинские граненые приспосабливать, считая гораздо более убойными, а нож у каждого уважающего себя спецназера должен быть собственный, сделанный под свою руку. И в завершении за спиной огромнейший танковый рюкзак. Тоже привет из 21 века. И это ведь тоже мы привнесли вместе с разгрузочными жилетами. Рюкзак на рамной основе. На фронте пошел на ура. И груз больше влезает, и легче нести. И по земле, а особенно по снегу, можно тянуть или толкать, как салазки. И основу как носилки использовать, если ранят. В казенное снаряжение по уставу пока не входит. Но если делается для осназа по спецзаказу, то и прочие умельцы стали клепать такое из подручных средств. Весит все это в сумме, наверное, килограммов 100, ну, может, 80. Но поскольку в Булыгине рост 102,10 и габариты такие, что киношный терминатор удавится от зависти, то внешний груз не кажется неподъемным. Даже наш Шварц в миру младлебедярников ростом чуть пониже и в плечах поуже. А спутник Булыгина, старшина Пилютин Петр Егорыч, выглядит и вовсе невзрачно. Щупловатый мужичок лет под 40. Только для немцев он намного опаснее. Легенда и лучший снайпер Ленфронта. Герой Советского Союза с лишним счетом в 1500 фрицевских голов. Но трудно ему фузею таскать, но то ему проф. Булыгин в помощники и даден. Ну и, конечно, в боевые выходы столько с собой не берут. Это сейчас, поскольку они вроде как прикомандированы. Все свое ношу с собой. Все тылы и банально пожрать. Поскольку опыт показывает, лишним никогда не будет. И еще куча весьма специфического инвентаря, сделанного лично под себя, которым обрастает бывалый спецназяр. И дотащить сейчас надо всего лишь от расположения до машины. «Ну ты даешь, Булыга!» — солдат бы попросил. «Тут вдвоем надо браться, а то и вчетвером». «Не, старшой, боязно. Там же оптика, дальномер и оба прицела. А вдруг уронят, ударят. Страшно». Я с этой парой вместе на фрицев охотился. Этой зимой в лесах Ленобласти, станция МГА, Новолисино, Семрино. Тогда я еще старлем был. Вот проф и обращается ко мне, как привык. Хотя вне строя, может, просто по имени. Дано ему и такое право, но не произносится у местных «Брюс». После нас раскидало, и вот снова встретились, и совсем не случайно, а для особого задания. Но расскажу по порядку. Нас сюда, на Карельский фронт, спешно выдернули из-под Варшавы. Только в самолете и удалось поспать. Выгрузили на каком-то полевом аэродроме в Северной Финляндии. Не немцы впереди, а шведы. Граница рядом. И пока с ними мир. Но не надо быть шпионом, чтобы сообразить. Наши собираются наступать. В каждом лесочке войска стоят и указатели повсюду. Хозяйство такого-то, и дороги гусеницами и колесами изъезжены вдрызг. И еще новые части прибывают. Уже ясно, что все это неспроста. А как замполита на политинформации послушали, сомнений и вовсе не осталось. Шведы, оказывается, это те же фашисты, еще со времен Александра Невского. Мечтали присвоить исконно русские земли и обратить славян в рабов. Они подло захватили территорию, где теперь стоит Ленинград, тем самым не давая развиваться русскому государству, как верно заметил Карл Маркс. Выход к морю был для России жизненной необходимостью. Петр I восстановил справедливость, но шведы не унялись и еще после трижды нападали на нас, пытаясь вернуть земли. И каждый раз выходило после, что граница отодвигалась на запад. Сначала Выборг, затем вся Финляндия. Тогда лишь до их короля дошло, что еще пара таких войн, и Стокгольм переименуется в русскую Стекольню. И он объявил, что Швеция никогда больше ни с кем воевать не будет. Вечный нейтралитет. Но они и без войны поставляют Гитлеру оружие, станки, высококачественную сталь. А их какой-то там ученый, Свен Гедин, заявил во всеуслышание, что совершил научное открытие, что славяне — это как раз недостающее звено в дарвиновской цепи между обезьяной и человеком. Ну а вершина — это, конечно, истинные арийцы германской расы. И терпели мы это, когда гитлеровцы стояли у стен Ленинграда. Но теперь наше терпение кончилось. Обычно накачка личного состава перед делом, как, наверное, лет 500 назад было. Короче, вера их не та, а значит, бей их за Христа. Ну, нас обрабатывать не надо. Если решил товарищ Сталин, что быть там социализму, значит, так и будет. Принимай нас, прекрасная Швеция, в ожерелье прозрачных озер. Кто мы такие, чтобы волю вождя обсуждать? А не выйдет, как тогда, с Суоми красавицы. Не должно, год ведь уже не сороковой. Уж если мы сейчас финнов нагнули, новая граница по сами проходит. И войска с местности привычные. Присмотрелся только, знакомые лица. Поспрашивал, так гвардейская Печенская здесь та самая дивизия, что год назад брала Петсама и Киркенес. После на Ленфронте была, а теперь из-под Лиепаи снова сюда. И для леса у нас свои егеря есть, хотя официально не называют их так. Отдельные штурмбатальоны, обученные тактике малых групп в лесисто-болотистой местности. Так что попробую с Петром Егорычем посостязаться, у кого счет будет больше к концу войны. Хотя шведов общий список считать или отдельно. «Ну а как же иначе?» — отвечает Петр Егорыч. «Под Ленинградом кого только против нас не было». Немцы, испанцы, датчане, поляки, французы, голландцы, бельгийцы. Всю Европу против нас Гитлер поднял, как увидел, что одному не потянуть. Ну, а мы их всех вместе бьем. Любой, кто на нашу землю с оружием пришел, тот враг, фашист и точка. А по национальностям их пусть черти в аду сортируют, если им охота. Но все же интересно, мы-то здесь зачем? Подводный спецназ. Не только варшавская группа, северодвинцы тоже почти в полном составе. В шведские военно-морские базы тайком наведаться? Так это проще было бы с Балтфлота работать, а не с суши. В общем, сидим, заводимся и ждем, когда будет приказ вперед на Стокгольм. И тут Софинформбюро сообщает, что союзники высадились в Нарвике, но были немцами отбиты с тяжелейшими потерями. Что характерно, политработники сразу тон сменили. Как шведы Гитлеру жопу не лизали, он все равно не оценил, потому что фашист проклятый только смотрит, кого бы завоевать. С нами у него обломилось, союзники за морем, одни шведы и остаются. И что есть уже такой план, писец, вот юмористы, так назвать. Так что если мы не хотим снова получить фронт у Мурманска и Ленинграда, когда немцы проглотят Швецию и Финляндию, то должны встретить фрицев на чужой территории. Ну, как освободительный поход 1939 года. А если шведы не оценят, что мы их спасаем, так тем хуже для них. Глянь, орёжи у Швеции погранцов, словно лимонов наелись, да и у полицаев тоже. За версту видать, что нам не рады, но деться некуда. Так старшой Маяковский же писал, что они нас, советских, на дух не переносят. Классовый антагонизм. Верно мыслишь, Булыга, антагонизм. Никогда мы, русские, для Европы своими не будем. Всегда они, культурные, будут видеть в нас немытых азиатов, а наши земли считать бесхозными, и как появится в их Европах очередной великий завоеватель, так непременно полезет за нашим жизненным пространством и свои разборки по боку. Вон, Наполеон их всех согнул и потоптал, а они утерлись и с ним вместе на нас пошли. И Гитлер так же всех придавил и ограбил, а они в его армию завоевывать поместья на Востоке с русскими рабами. Так что, старшой, нам теперь все время к войне готовиться? Булыга, а ты слышал такие слова? Россия к войне всегда оказывалась не готовой. А теперь подумай, ведь смысл у этого есть и обратный, что когда мы к войне были готовы, никогда не находилось дураков и самоубийц на нас нападать. Вот и ответ тебе. Хочешь мира, готовься. Сытые гады на нас смотрят, как на зверей в зоосаду. Затемнения нет, даже окна не заклеивает. А сколько молодых парней на улице и в штатском. Даже непривычно видеть такое. Мы воевали, они обжирались. Зато ты на танке, а они перед танком. А если мы захотим, будут под танком. Есть разница. Ты знаешь, что один наш Ленфронт гораздо сильнее, чем вся их армия. Потому что у них перед войной было. Армия сегодня — это анахронизм. Гораздо эффективнее встраиваться в мировую систему обеспечения безопасности. А если попросту договориться, чтобы нас не трогали, и все. Но только таким, как Гитлер, на все договоры плевать. И когда шведов дошло, что их сейчас захватывать будут, они лучшего не придумали, как нас попросить защитить, поскольку сами не могут. Так что ты им не завидуй. Ты зато в такой стране будешь жить после этой войны, что никто не посмеет на нее не то что напасть, но даже подумать об этом. А за такое драться не грех. Армия — это анахронизм, и давайте больше полагаться на пакты, чем на штыки. Такая политика действительно была, как нам рассказывали, в Норвегии, Дании, Швеции в 30-х. Но не могу же я сказать Булыгину, что похожие слова я сам слышал из телеящика от какого-то Ванидзе. Так в Норвегии Квислинг, который изрекал такое, жалование в Берлине получал. Ну, а наши телеведущие и обозреватели, ну, выводы делайте сами. Нет, за что уважаю сталинский СССР, здесь кто-нибудь скажет такое, его бы, как Даниила Хармса, даже не в лагерь, а в психушку. Мирно проследовав колонной до ближайшей станции, в сопровождении шведской полиции, в голове указывающей нам путь, мы погрузились в уже ожидающие нас поезда. У Швеции колея европейская, в отличие от русской Финляндии. Причем нашу сводную группу, два батальона егерей, лесники 19-й отдельной бригады Ленфронта, штурмовой батальон одного из полков Печенской дивизии, роту танков, связистов, еще кого-то и наш флотский спецназ со снаряжением отправили первыми эшелонами. И повезли не на юг, а на северо-запад, сколько я помню карту, на Нарвик, или еще куда-то к норвежской границе. Значит, шведы отменяются, все-таки с немцами будем воевать. Перед самой отправкой появился Гаврилов, ввел в курс дела. Задание особое, как раз по нашей специальности. Ну, а егеря на подхвате, чтобы нам выйти на исходное. Карта, состав сил противника, наша связь и взаимодействие с остальными частями. Настоятельно рекомендовал нам в драку до времени не лезть. А, впрочем, во автономке всякое бывает, да и знаю, не удержитесь вы, потому и прорезервировал группу. Ну, в принципе, там и двух человек хватило бы, доплыть и мину прилепить. Но плыть придется 30 км. Была бы и сирена, никаких вопросов, но ее на руках по горам не протащить. Так что придется первую часть водного пути на зодиаках. Ну, впрочем, есть надежда плавсредства добыть на месте, как было когда-то, в самом первом нашем выходе здесь, на аэродром Хекбуктен. В вагоне удалось чуток вздремнуть. Пейзаж по пути был ничего интересного. Сосны, камни и песок, как наша Карелия. Место, где мы вступили в бой, называлось Бьернфельд. Городок уже на норвежской стороне, в 1 км от границы, и расположен очень удобно. Через него обе дороги на Нарвик идут, и грунтовая, и железка. Причем нас, ну, то есть первый эшелон, выгрузили на каком-то полустанке еще на этой стороне. И майор из разведки сообщил нам довольно подробно про охрану границы немцами, систему их постов и патрулей, тропы на ту сторону. А около майора засветились какие-то местные, на контрабандистов похожие. Штирлицы наши, что ли? Или в самом деле контрабасы? И если прямо было сказано, что немцы больше смотрят за теми, кто из Норвегии бежит. А туда с товаром? Так, вроде сквозь пальцы. Нам же надо было всего лишь, пока не началось, скрытно туда пройти, оборвать телефон и следить, чтобы никто не убежал. — А коменданта вам притащить не надо? — Нет, — отвечают. — Куда он денется? И времени мало. Работаем наверняка. По сравнению с тем, что было под Петсамо, тьфу, немцы тут не пуганые, партизан здесь не бывало. Ну, а мы, кто из будущего, все же и подготовку имеем, и этот Северный театр нам отлично знаком, и местности привычны. Пути подрывать не стали, просто поставили башмак. Партизанское изобретение крепится к рельсине, поезд или дрезина наедет, колесо поднимет и под откос. В нескольких местах перерезали провода, а дальше лишь сидели на холмике, откуда лучше видно, и смотрели за представлением. Петр Егорыч поработал и тут. Для его фузеи все как на ладони. Я не стрелял ни разу. Гарнизон там был, не полная рота каких-то тыловых. Против штурмового батальона, усиленного танками, это даже не смешно. Горы вокруг. Не Альпы, больше на Урал похожие. Пологие, поросшие хвойным лесом. Максимальная отметка тут 1400 с чем-то. В десятки километров к западу начинается Румбакенфьорд, идущий с запада на восток. Крайний аппендикс Уфутфьорда. К нему по проходам в низинных межгор ведут две дороги — железка и грунтовая. Первая, изгибаясь к югу буквой «Зю», сначала от Бьёрнфельда на юг, до станции и поселка Каттерат, затем поворачивает строго на запад и идет по южному берегу Румбакенфьорда через Румбак, Стреуменес и Нанарвик. Путь кратчайший, но очень поганый. Там за Ромбаком тоннель, а перед ним и после мосты, через речки в ущельях. Речки эти впадают в фьорд, и дальше как по коридору. Справа море, слева горы. Нарвик в конце этой узкой прибрежной полоски и лежит. Грунтовка же от нас идет выгнутым на север полумесяцем, сперва на северо-запад, но все забирая влево, через перевал и после уже на юго-запад, выходит на северный берег Ромбакенфьорда, а он там шириной 2 км. К западу же от Нарвика карта отдаленно напоминает Севастополь. Если Ромбакенфьорд — это аналог Северной бухты, то сразу за городом от него на юг отходит Бейсфьорд в роли бухты Южной. А за ними еще ряд фьордов, как Севастопольские бухты, Казачья, Камышовая, Стрелецкая. К северу же треугольный полуостров, вот только за его внешней границей, где в Севастополе Учкуевка, там не открытое море, а Херенсфьорд. За ним еще один большой полуостров, а дальше целый лабиринт островов. Лофотены, тянущиеся на запад почти на 200 км, на ближнем и самом большом острове Хине порт и поселок Харстад и крепость Тродернес 16-дюймовой батареи. Ну, а южнее Железки горы, и нам сейчас туда. Через несколько часов в Бьорнфьельде должны прибыть эшелоны Печенской дивизии, и вроде еще одна должна идти следом. Была надежда ворваться в Нарвик сходу, ведь хреново будет фрицам, ну, не одним же нам Таллин и Севастополь с суши оборонять. Все укрепления Нарвика смотрели в море, причем на острова союзники успели высадить десант, увязший там в крови. Но и немцы не могли оттуда перебросить свои батальоны. В самом же Нарвике осталось мало полевых войск, больше тыловые и склады. Здесь же еще несколько дней назад считалась безопасной шведская граница. Местность хоть и пригодна для обороны, как я сказал, но серьезных укреплений тут не строили. Захватить перевал на севере и тоннель у Ромбака и Нарвик немцы уже не удержат. Наши отлично это понимали. Уже через час после выгрузки к перевалу рванул по дороге передовой отряд, рота Т-54 с пехотой на броне. И перевал был взят. Нам после рассказали, что уже за ним наша колонна лоб в лоб столкнулась с немецкой. Так как у фрицев брони не было, вышла бойня в ущелье. Батальон егерей был расстрелян и раздавлен. К вечеру наши вышли на северный берег Ромбакенфьорда и, выдвинув артиллерию, начали бить по Нарвику и немецким позициям у Ромбакенского тоннеля. А мы, пройдя через горы, взяли Каттерат. И это было легко. Немцев там было не больше полуроты и тоже какие-то тыловые. Но дальше, как и следовало ждать, застряли перед Ромбаком. С северного берега фьорда во фланг немцам стреляли уже и минометы, эшелоны разгружались уже и в Каттерате. Внезапности не получилось, сражение приобретало правильный вид. Но нас там уже не было, спецназ не ставят в пехотную цепь. Мы уходили в горы, а шум боя доносился у нас из-за спины. Мы шли на юг, по ущелью, в котором текла речка, та самая, что впадала в фьорд у Ромбака. Ошибается тот, кто считает, что самое часто на войне — это бой. Для пехоты копать, для спецназа идти. И обычно по пересеченной местности, нагруженными как лошади, все тылы на себе. Но сейчас случай особый. До Бейсфьорда здесь через горы 8 км по прямой и 12 с поворотами. И путь лежит сначала вдоль этой речки, носящей имя Расцелла. Затем водораздел и уже другая речка, соседний фьорд, куда нам и надо. Но вот на месте немцев я бы обязательно послал егерей на этот водораздел. И чтобы разобраться с этим, мы идем быстро и почти налегке. Я, Валька, Андрей, Влад, двое пираний из местных, Мазур с Куницыным, снайперская пара, Пилютин с Булыгиным и отделение разведчиков гвардейской Печенской во главе с еще одним знакомым по 42-му году старшиной Бородулиным. А за нами выдвигаются главные силы, усиленная рота и еще 8 пираний. Объявленный всем приказ занять поселок, одноименный с фьордом. На самом деле, о чем знают лишь командир роты и мы, задача — довести нас до воды в сохранности и, если потребуется, встретить после. Но они с грузом тащат помимо пулеметов и минометов еще запечатанные секретные тюки, наше водолазное снаряжение, и потому сильно отстают, мы намного быстрее. Погода мерзейшая, серое небо, промозгло и сыро, холодный мокрый ветер в морду, что хорошо, если впереди засада, звук относит от нее к нам. И, слава богу, не зима. Внизу снега и льда нет, идти легко и следов не оставляем. Не доходя до водораздела где-то с километр, на склоны уходят группы прикрытия. Влево я, Мазур, Валька и Куницын. Вправо Андрей, Влад и Пилютин с Булыгой. Наверху уже бело. Двигаемся вперед очень медленно и осторожно. Держим связь по портативным рациям-гарнитурам, а последние 300 метров идем перекатами. Один-двое перемещаются до уже намеченного укрытия. Все остальные страхуют, высматривая любое подозрительное шевеление. Муторно, но на войне есть правило — поспешай медленно. Если немцы все же успели занять перевал, высота всего-то полсотни метров над дном ущелья. Выскочив на них походным порядком, гарантированно получим несколько двухсотых и трехсотых. Да и остальных прижмут огнем, как мы когда-то разыграли у Лаксельва с немецкими егерями из Эдельвейса. Спешка была, когда мы сразу же, не теряя времени, выскочили на маршрут. Но не должны были немцы так быстро выставить засаду. Бейсфьорд — это тупик, аппендикс, отходящий от Уфут-фьорда на юг. Нет там ни военных объектов, ни проезжих сухопутных дорог на Нарвик. Не до того должно быть коменданту, когда русские ворот. И по последним данным, немецкого гарнизона в поселке нет. За ненадобностью. Нечего там охранять. Позиция, ну, совершенно не стратегическая. Если не считать того, что с берега Бейсфьорда открывается дорога в Нарвик по воде. Вот только протащить плавсредство через горы — это из области фантастики. А на реквизированном у рыбаков значительный десант не высадить. Да и не пройдет десант. Там на карте, не доходя до Нарвика, значится немецкая береговая батарея. Так нам шум не нужен. Тихо проскочим, дело с делом, и так же тихо уйдем. Но все же по закону подлости случайный патруль с рацией оказаться в Бейсфьорде может. Если геркомендант крепости Нарвик окажется очень дотошным, то не забудет передать приказ выставить заставу на перевале, хоть отделение с пулеметом, в ожидании, пока подойдут специально посланные войска. Тут пары взводов с минометами будет достаточно. Если окопаются, оборудуют позицию, то хрен их отсюда выбьешь без серьезной артподготовки. А стрелять придется издали, вслепую. По ущелью техника и пушки не пройдут. И погода такая, что на авиацию не сильно надеялся бы. Низкие серые тучи едва не цепляются за вершины гор. Но чисто, Противника не видно. Если совсем уж паранойя, то можно предположить особо хитрую засаду. Лежат сейчас высоко на склонах снайперы-егеря, замаскировавшись камнями, и положат нас всех, когда втянемся на перевал. Но для того надо предположить, что немцы знали про операцию и конкретно про нас, причем начали реагировать заранее, во что верится с большим трудом. И уж в искусстве маскировки эти спецы должны быть как минимум не ниже нас, с чем мы также пока не встречались. Так что даю по радио сигнал Бородулину и вижу, как наши идут по ущелью. Впереди дозорная пара, готовая немедленно залечь, за ней 8 остальных. Дозорный поднимается на перевал, через минуту один, стоя в полный рост, дает отмашку остальным. Чисто. Все, перевал наш. Десяток разведчиков Бородулина занял позиции. У них 2 ПК и калаши у всех. И мы наверху. Теперь можно продвинуться еще вперед, чтобы, когда немцы придут, оказаться у них с фланга и тыла. И нашим не будем мешать, находясь гораздо выше сектора их огня. 8 снайперок, в том числе 1 фузея, 3 СВД и 4 винтореза, при защищенной радиосвязи между снайперскими позициями, распределение целей. И это очень серьезно. Радио от наших уже вышли из катарата. Идут медленнее, груз у них, но часа через 3 будут. Вот будет юмор, если в поселке мы застанем лишь безоружных норвежцев. Говорят, что дуракам везет, но исключительно от того, что дурак, идя напролом, экономит время и силы, которые умный тратит на подготовку. И потому везение это лишь до случая, когда нарвешься на действительную опасность. А что такое случится за длинную войну, вероятность весьма велика. Так что лучше перестраховаться на ровном месте, особенно когда время позволяет. Холодно, черт! Вот отчего тут, Бородулин мне рассказал, генералы так ополчились на поджопники. Очень удобно. Вроде фартука с завязками на поясе. Сдвинуть можно хоть вперед, хоть назад. Делаться из чего-то теплого или непромокаемого. На земле сидеть или лежать гораздо приятнее, особенно осенью или зимой. Боец должен стойко переносить тяготы и лишения. А в госпиталь лишний раз или детей после заводить — это как? И когда назад повернут, в ногах совсем не путается. Хотя вид тогда, конечно, у бегущих в атаку, ну, что начальству и не нравится. Ладно, на фронте опытные солдаты уже знают, что достаточно лишь неуставное снаряжение при начальстве не светить. Ну, а как война закончится, и опыт фронтовой забудут. А ведь, по идее, когда тканые броники делать научатся, что мешает и фартуки шить из кевлара, как защиту на ноги при переползании от осколков? Мы спецназ, да еще особого подчинения. Привилегию имеем таскать то, что нам самим больше нравится. И то пару раз от начальственных мудаков отбиваться пришлось. На коврике лежать, конечно, приятнее, чем на снегу. Да. А еще из него и рамы от рюкзака станкача очень хорошие носилки выходят, если тебя... Ух, холодно, черт возьми, но перетерпим, чтобы немцы, если заявятся, ложились в землю уже навек. Чаю горячего из термоса фляги и шоколад не плитками, а кусками. Для нас сделаны. На морозе зубы можно сломать. И снова оптикой вдаль. Уже через 1,5 часа наши должны подойти. И вперед. Что за движение впереди? Немцы. Пришли все же, но опоздали на 3,5 часа. А то бы нам пришлось их выбивать с перевала, и не факт, что без потерь. 16 человек. Как в «Зорях тихих» видел этот фильм в кинопередвижке еще в Варшаве. Вышло не хуже, чем в нашем времени, только еще и про «Русбой» вставить успели, как старшина Васьков и Женя Камелькова лихо фрицев разведчиков обрабатывает, и в самом конце старшина в избушке. Там техника адаптирована для ножевого боя, но движения уж очень характерные. Уйти с линии атаки противником, прикрыться от возможного выстрела, нож ему в печень, бросок ножа от того, кто с автоматом, еще одного фрица ногой, перекатом туда, мертв схватить. Ну, в общем, получилось нечто больше похожее на прапора волонтира. Из зоны особого внимания, как он 4 зэков уложил. 16 немцев, стандартно у них пехотное отделение. Не 10 человек, как у нас. Вот только против вас сейчас не старшина с 5 девчонками, так что вы, фрицы, очень крупно попали. Ну, мы же не звери, кого-то и живым возьмем, надо же допросить. Откуда вы взялись и сколько еще вас в поселке осталось? Судя по виду, не пехота, а егеря идут цепочкой, пара в дозоре впереди остальных. 2 пулемета, 1 в голове, 2 у замыкающего. У одного фрица рация, из рюкзака 4 антенны торчит. А 2-й в основном в строю, похоже, офицер. Итого 4 приоритетных цели. Ну, а дозорный Бордолин позаботится. На ближних подступах там место абсолютно голое, укрыться негде. Сообразят ли немцы, как мы, влезать на склон? Ну, егеря все же. Орел один, мой позывной. Голос Влада. 4-й в строю снайпер Пилютин взял. От нас работа 3, концевой МГ наш. Значит, решили пока фузею не светить. Ну и правильно. От калибра 14.5 грохот такой, что в поселке услышат. Тем более из ущелья, как по рупору. Тогда от них СВД и 2 винтореза. От нас, а если пока не светиться и работать одними без шумками, уж больно местность подходящая. Вот что бы я на месте фрицев сделал? Стреляют с фронта и слева. Значит, надо подаваться туда, прижимаясь к скалам. И перед нами как на ладони. Ну, еще чуть-чуть. Ближе подойдите. Орел 2. От нас работа 2 тихих. Орел 0. А это Бородулину. Начинаешь, как только мы. Дозор твой. Слышу ответ. Готовый. Ой, что будет, когда наши гарнитуры сдохнут. Но пока расклад наш, и взять все по максимуму, святое дело. Нет, все ж сообразили. Дозор сворачивает с тропы и лезет по склону вверх. Но поздно уже, слишком близко подошли. В 1 километре от цели вам надо было, и минимум 2 пары по обоим сторонам. А теперь... Последние секунды живете. Начали. Одновременно жму на спуск. Офицер у меня уже на перекрестке оптики сидит. Знаю, что Валька должен отработать по переднему пулеметчику. И тишина взрывается стрельбой с перевала. Егеря шустрые сразу брызнули за камни, как тараканы. Наблюдаю тушки. Офицер лежит, я не промахнулся. У пулемета 2. 2-й номер хотел погеройствовать и схватить МГ-42, но Валька оказался быстрее. Фриц со снайперкой готов. Ну, Пилютин с 300 метров точно, не промахнется. Еще лежат радист, 2-й пулеметчик и еще 2. Их огнем с перевала достало. И из дозорных 1, итого минус 9, осталось 7. Наши смолкают, ждут. Фрицы, как я и ожидал, начинают перемещаться влево. От них а от нас вправо, если смотреть с перевала. Там Пилютину работать неудобно, ну а нам просто великолепно. Мазур, Скунс тоже в работе. Пятеро лежат, я двоих успел достать. Валька говорил, что тоже. Ну, значит, кто-то из молодых промазал. Или вместе по одной цели влепили. Здорово, восхищенно говорит Мазур. Мы как вальшнепов на охоте. Лежи, одергиваю его вниз. И пуля пролетает буквально в сантиметре от моей головы. Вот самка собаки. У них там еще один снайпер есть. Орел один, он от тебя на 2 часа 1,5. Камень с острой вершиной. Орел ноль, видите? Вижу, сейчас прижмем. И с перевала бьют оба наших пулемета, трассирующими указывая мне цель. Вижу за камнем шевеление, стреляю. Туда же лупят и Валька, и Мазур со Скунсом, и даже кто-то с того склона. 5 или 6 снайперов, 2 пулемета, да сдохни же ты, наконец! Нет, высовывается рука с белой тряпкой и встает фриц. Тот из дозорных, кто уцелел. Совершенно неожиданно гремит выстрел фузеи и сразу за ней щелчок СВД. Это последний, 7-й фриц, отползая назад, попал на глаза Пилютину. Осторожный был, гад. Так Петр Егорыч всадил бронебойную в камень. Над его головой осколки брызнули, фриц дернулся, и тут уже Булыгин не зевал. Все, 15 готовы, и 1 кандидат в языки. С перевала скатываются 2 наших, и еще 2 идут к тушкам на тропе, убедиться, что все готовы собрать трофеи. Мы прикрываем. Мало ли, кто-то окажется недобитым или притворившимся, особенно из пулеметчиков. Сдающийся фриц стоит на месте, а вот рука с тряпкой у него кажется странно длинной. Орел ноль, у него что-то в руке под полотенцем. Вижу, наших предупредил, знакомо уже. 2, не доходя до немца, останавливаются метрах в 50 и что-то кричат. Да, повезло же Сидорчуку с лодки, у которого батя в ГСВГ служил. Так что будущий старший мичман еще пацаненком бойко шпрехал Зидойч. Мне же архи срочно надо изучать. Вот только боюсь, не успею уже до победы. А там мой английский куда как востребованнее окажется. Но понять можно по действиям немца. Встать спиной ко мне, а теперь брось тряпку. Немец бросает, и у него в руке оказывается граната-колотушка с деревянной ручкой. Будь яйцо, я мог бы и не заметить. Но теперь у фрица шансов нет. Кинуть гранату за 50 метров по склону вверх не под силу и олимпийскому чемпиону. И горит запал у этих колотушек образца 24-го года дольше, чем у наших, до 6 секунд. И надо не просто разжать руку, как у нас, отпуская рычаг, а хорошо дернуть за шарик на конце ручки, воспламеняя терку, как на спичках, да еще стоя спиной и понимая, что как только повернешься, то сразу словишь пулю. Немец дураком не был. Оценив ситуацию, он кидает гранату, как палку перед собой, и поднимает руки еще выше. Спускаясь вниз, оставив Вальку с Мазуром на позиции, отдав свою гарнитуру. Надо же узнать, откуда эти фрицы взялись и сколько их там еще впереди. Немец оказался унтером. Молодой еще парень, лет чуть за 20, крепкий, но не перекачанный, самое то для спецуры. И оружие у него не МП, а обычный маузер 98-й. Даже не снайперка, но стрелял метко, чуть не убил. Скунс, Серега Куницын из местных, за переводчика. Бородулин тоже подошел. А Фриц поначалу пытался качать права, вякая что-то про Женевскую конвенцию и правила обращения с военнопленными. «Слушай, Дойч, я воюю с вами уже больше года, и такого насмотрелся, что вы делали на нашей земле, считая нас за недочеловеков, что с чистой совестью могу порезать тебя на ремни, если захочу. Это вам сейчас надо конвенции соблюдать, потому что мы тех, кто с нашими зверствовал, в плен не берем. А мы имеем законное право с вами сполна расплатиться за унтерменшей. Куницын, переведи». Вернулись наши, посланные за трофеями. Принесли два МГ-42, рацию, снайперку. Жаль, оптика разбита, но ничего, что-нибудь после подберем и пристреляем. Офицерскую полевую сумку и кучу окровавленных зольдбухов. На вопрос, были ли живые, один из бойцов показал штык калаша. Четверо вроде дышали еще, но тяжелые, чего с ними возиться? Это немца сломало окончательно. Ну вот, а еще героя из себя строил. Да чего приятно иметь дело с разумным человеком, для которого дорога собственная жизнь. Что ж ты гранату хватал, чудик? Боялся, что русские будут пытать? Не будем, если, конечно, скажешь нам правду. А если не скажешь, то придется развязывать тебе язык. Нам самим неприятно, это грязная работа, но надо, сам понимаешь. Вот только после тебя проще будет пристрелить, или ты сам сдохнешь в процессе. А мы пойдем дальше. И если у нас из-за отсутствия информации возникнут проблемы, то тебе-то уже будет все равно. Немец стал чего-то верещать, что мы варвары, что долг Германии перед человечеством — это цивилизовать диких русских, которые по своему культурному развитию стоят ниже любого европейского народа. В германской армии много солдат с высшим образованием. Вот он сам ушел добровольцем с какого-то курса Мюнхенского университета, как и многие из его товарищей. И эти молодые люди, талантливые и утонченные, которые могли проявить себя в науке, искусстве, сливке человечества, вместо исполнения своего предназначения, должны гибнуть, останавливая натиск в Европу диких азиатских орд. И если они не выстоят, то наступит гибель европейской цивилизации, закат человечества, новое средневековье. Слушай, как тебе там? Если ты такой умный, то что Геббельса повторяешь, не зная, что эти слова даже не его, а Морриса Палеолога, французского посла в России в ту войну? И сказано там было дальше про гуннскую угрозу. Это уже ваш колченогий жополис мысль себе присвоил, да и ту перебрал. И 20 лет назад именно вы себя звали истинно тевтонскими варварами, призванными сокрушить впавшую в декаданс Европу, как гунный Рим. Свою историю надо знать, философ. Если ты умнее меня, то отчего я в этой войне убил уже 300 ваших и живой пока? А будешь ли ты жив через час? Это пока под большим вопросом. А теперь отвечай, о чем спрашиваем, и без философии. Иначе будем делать тебе больно. А если сдохнешь, твои проблемы. В общем, раскололи мы этого до донышка. Все было, как я предполагал. Послали их сюда, чтобы оседлать путь на Бейсфьорд, на всякий случай. Из Нарвика доставили на катере, который до утра вроде должен еще в поселке остаться. Нет, солдат на борту больше не было, да и не влезет на раумбот даже взвод полного состава. Гарнизона и комендатуры в поселке нет, только местные полицейские. Вы обещаете мне жизнь, герр офицер. Я последний сын в семье. Мой старший брат погиб в прошлом году под Печенгой. Он был горным егерем, героем Нарвика и Крита. Я пошел в строй, потому что хотел быть похожим на него. Если погибну и я, мои родители этого не переживут. А среди моих предков кто-то в прошлом веке служил и вашему царю. Тьфу ты! Ведь даже ножом тебя не тыкали, для стимула. И больно не делали, ну, почти. Вот история будет, если этот горный егерь, которого я у Лаксельва допрашивал и убил после, это его брательник. А черт его знает, не помню уже фамилии. Да и какая разница, этот фриц или тот, чем больше вас сдохнет, тем легче нам. Это после ГДР будем строить с теми, кто уцелеет. Спать хочется. Завидую Леонардо, который по легенде спал каждые 4 часа по 15 минут, и ему хватало. А у нас все дело еще впереди, и, похоже, отдохнуть не удастся. Вот-вот наши подойдут, и вперед на Бейсфьорд. Слышали там выстрелы или нет? Плохо, если катер уйдет, как там говорил Хаджан ас-Саддин. Если кто-то будет утверждать, что ходить пешком лучше, чем ездить верхом, не верь этому человеку. Но никакого удовольствия нет плыть в холодной воде несколько километров. Если удастся проделать хоть часть пути в тепле, а отчего часть? Откуда немцы в Нарвике будут знать, когда их катер возвращается, кто на борту? Один раз у Хебуктона нам это уже удалось. Вот не верю, что, стоя у причала в рыбацкой деревне, весь экипаж будет бдить по уставу. Найдется в деревне кабак, и женщины на все согласны. Подойдем мы туда уже в темноте, и ПНВ у нас есть, и пока еще работает. Ну, в общем, шанс неплохой. Так что фриц пока пусть живет. По единственному соображению, чтобы по рации ответил, если придет вызов. Все в порядке. Была стычка с русским разведдозором, но после перестрелки русские отошли. Это если слышали и спросят про стрельбу. А была бы рация разбита, лежать бы этому недоучившемуся студенту под камнями с прочими фрицевскими тушками. Поселок при ближайшем рассмотрении, метров с 500, здорово напоминал локацию из комп-игры. Увлекался я Морровиндом когда-то. Не хватало только себя бессмертным героем вообразить. Зелье принял и снова как новый. Но ведь действительно, до чего похоже. И причал, сбитый из досок, а вот и катер, стандартный раумбот. Судя по вооружению, более поздний, чем мы брали тогда, а значит, экипаж на нем человек 35-40. Вижу вахтенного, болтается по причалу, и на палубе кто-то мелькает. И еще несколько парусных и мотоботов рядом. Если бы катера не было, я бы все равно какую-нибудь посудину позаимствовал. Так заранее задумано было. Война войной, но ведь местное население должно что-то кушать. Да и фрицам рыбка нужна, так что рыбаки по-всякому на лов выходят. А Бейсфьорд, залив, не поселок, это не слишком длинный аппендикс, завершающийся тупиком. Много тут не наловишь, так что плыть за рыбой надо мимо того места, которое нам нужно. Но катер, конечно, лучший вариант. Обговариваем действия с командиром роты. Вон тот дом, похоже, и есть средоточие местной культуры, то есть питейное заведение. А значит, велика вероятность, что часть морячков засела там. И желательно кого-нибудь живым. Но сначала катер. Во-первых, он может просто отдать швартовы и уйти. Во-вторых, его 37-миллиметровый автомат и несколько 20-миллиметровых эрликонов могут натворить дел. Взять катер оказалось даже легче, чем думали. Днем при свете было бы намного сложнее. Пришлось бы маскироваться под местных или штурмовать с воды. Но было темно, и немцы на своей территории были непуганные, но не было здесь никогда партизан. Конечно, раумбот — небольшой корабль, где по уставу положено при такой стоянке иметь, кроме вооруженного вахтенного у трапа, еще вахтенного у кормового флага, вахтенного сигнальщика, вахтенного в ЦП, расчет одного орудия в готовности на всякий случай и вахтенных в машинном. Но здесь, при исполнении, находился всего лишь один фриц, хотя на катере явно были еще люди, но показывались на палубе редко и точно не бдили. Так что стояла перед нами давно отработанная задача снятия часового. Но судьба и тут решила нам подыграть, послав какого-то подвыпившего матросика, бредущего на свой корабль. И Валька со Скунсом аккуратно взяли его под локотки с двух сторон. Фриц попробовал возмущаться, но тоже сначала принял за своих. И что должен думать часовой, увидев приближающуюся с намерением войти на борт компанию? В темноте лиц и одежды не видно, но громко говорят по-немецки, и один голос точно знаком. На палубе никого, ну, только бы не вылез кто-нибудь в эти секунды, хотя проживет недолго. Два винтореза с ночными прицелами со 100 метров — это страшная штука, особенно если один из них я сам отдал Петру Егорычу. А он его еще в Финляндии под свою руку пристрелял. На всякий случай, мало ли что. До часового 3 метра. У меня в руке нож, держу острием к локтю, совершенно незаметно. Моей специализацией были рукопашкой на живой бой, включая метание. 3 метра — это очень мало. Бросаю нож. Через секунду у меня в руке уже пистолет. ПБС. Подстраховать. Но не требуется. Немец валится, как мешок. Так же, как и второй, которому Валька сунул нож под ребра. Сейчас нам с пленными возиться некогда. Так что оказались вы, фрицы, не в том месте и не в то время. Взлетаем на палубу, пока втроем, а из темноты уже бегут наши, нам в поддержку. Так как компоновка раумбота нам знакома, еще по Хекбуктену, швыряем в кубрики в машинные еще по одному привету из будущего, светошумовые гранаты, и сваливаемся туда сами, пока немцы не очухались. Итог — еще 8 очумевших тушек, в том числе 3 живых. Может, сгодятся еще. И по всему поселку началось. Внезапная ночная атака — это то еще зрелище. В кабаке повязали 2 немцев в общем зале. Очередь поверх голов. Мордами в пол, все быстро, суки! Зато офицеров нашли в отдельных номерах. Но было в этом заведении такое, с местными фрау или фру, ну как их там, по-норвежски. Итого 24, а по штату экипаж 40. Остальные где? 2 отыскали в доме местного главы. И еще по ту сторону границы нас предупредили. С норвежской гражданской полицией обращаться бережно, поскольку это, оказывается, не оккупационная лавочка, а в подавляющем большинстве, кто были полицаями еще до войны, и сейчас, помня присягу, сбежавшему в Англию королю, не только исполняя свой долг, поддерживая порядок, но и очень часто работает на сопротивление, то есть на британское УСО. В Бейсфьорде, как и в любом норвежском поселении, наличествовал чин из местных, совмещающий в себе административное и полицейские функции. Опять же, норвежское название этой должности забыл. Ну, пусть будет староста, как лицо, ответственное перед оккупантами за порядок на вверенной ему территории. Держался этот тип самоуверенно и нагло, несколько раз повторил: «Мы друзья, мы союзники». Похоже, нам тут только английского шпиона не хватало. Из домов поселка наковыряли еще десяток. Что-то я не вижу здесь ужасов фашистской оккупации. Отношения между немцами и норвежцами вполне нормальные, деловые. Впрочем, в нашей зоне у Киркенесса точно так же. Измельчали потомки викингов. Интересно, а что за сопротивление тут было? Одно лишь дело вспомнить могу. Взрыв парома с тяжелой водой. И то вроде там не норвежцы, а засланные англичане работали. Нет, осуждать этих гордых и свободолюбивых викингов я не берусь. Меня больше интересует их лояльность как будущих подданных СССР. В конце концов, еще 38 лет назад никто и не слышал про такую страну Норвегию. Ну, если не считать совсем уж седой старины, то ли 14-го, то ли 15-го века. А раз нет вековых традиций и привычки, то и границы еще не устоялись и могут быть изменены. И все претензии к Гитлеру, который вас включил в Еврорейх, ну, значит, платите. Еще один немец прибежал сам. «Алярм! Русские в поселке!» Взбегает на палубу, а ему ствол в морду. «Че орешь? Мы уже здесь, в Хендхох!» И быстро на берег пошел. «Вон в том сарае ваши сидят. Кто живой остался?» «Что с нами будет? Что с ними будет?» «Норвежцам-то что надо, коли они так интересуются, а особенно их фру и фрекен?» «Да ничего с ними не будет. Посидят под арестом, а когда тут будет наша военная комендатура, туда и сдадим. Поедут на стройки нашего народного хозяйства, лет через 5 вернутся другими людьми. А вот если немцы придут сюда своих выручать, тогда придется их расстрелять. Военное же время. Так и запомните все. Если у вас какой интерес к судьбе этих фрицев, так, может быть, не станете спешить доносить в Нарвик, что русские в Бейсфьорде? А то кто знает, какие у вас тут тропки проложены. А нам ночью поспать точно не удастся. В темпе трясем пленных. Вот повезло еще раз. Среди них командир катера, радист и сигнальщики. Как скоро вас хватятся? Встревожатся ли, когда увидят, что катер возвращается? Какие опознавательные сигналы? Где возле Нарвика посты СНИС? Как быстро информация с них обычно доходит до штаба? И еще множество подобных вещей. Что показалось нам важным, передаем по радио в разведотдел. Нашим при штурме Нарвика пригодится. И спешно формируем свой экипаж. Главное, в роте двое дизелистов нашлись. До войны ходили на моторных тральцах. Сейчас с немецкими мотористами разбираются, в принципе, ничего сложного. За командира с рулевым придется двух пираний, Верева и Сазонова оставить. Кто-то из них и за радиста справится. И еще 10 человек на всякий случай в палубную команду и артиллеристами. На один автомат 37 и 3 эрликоновские спарки. И нас выходит 12, четверо из будущего и 8 пираний. Еще берем немцев, командира, сигнальщика и моториста с категорическим предупреждением. Если что, не только вас пристрелим и в воду. После еще по радио объявим и в листовках, что такой-то перешел на сторону свободной Германии и очень нам помог. Что тогда гестапо с вашими семьями сделает? Отваливаем. Время к полуночи, На месте будем меньше, чем через час. Спать хочется. На месте, когда начнется дело, пойдет адреналин. Ну, а пока организм берет свое, хоть чуток покемарить, подзарядиться. А вовсе не перепроверять в сотый раз оружие и снаряжение, как это делают герои книг и фильмов. Все проверено уже давно. Стучит мотор, разбегаются в сторону волны, встают скалы на берегу рядом, будто нет войны, и на рыбалку едем, где-то в Карелии. Да нет же, рядом война, стреляют. Северогром так и слышится, немцы по нашему туннелю из тяжелых бьют, наши с того берега фьорда отвечают. Ну а здесь вроде как в стороне совсем, тишь да гладь, нам это и надо. По правому борту поселок Фрагенес, там по причине близости к Нарвику есть немецкая комендатура и гарнизон, тяжелая зенитная батарея. Нас освещает прожектором, затем луч гаснет, и с берега мигает ротьер, запрашивает опознавательные. Наши немцы отбивают ответ. Ну, не должны там заподозрить, если только не знают, что Бейсфьорд наш. А это вряд ли. Не было там ни телефона, ни рации. Ну, даже если кто-то из экипажа катера убежал, ему до своих через горы пешком, ну, никак бы не успел. И немцы видели, как этот же катер проходил туда совсем недавно. А фьорд тупиковый, и чужим там взяться просто неоткуда. Не должны встревожиться. Хотя у нас все наготове и на этот случай. Группа заплыва уже во всем снаряжении, лежим на палубе. Если начнется стрельба, прыгаем все за борт. Ну а на корме подготовлены дымовые шашки. Нас сбросить и сразу на контркурс, прикрываясь завесой. Вот только нам при таком раскладе после придется, сделав дело, возвращаться или на ту сторону Ромбакенфьорда, в Эйюр. Гаврилов предупредил, там в курсе, и будут нас ждать. Со Старлем Васей Гавриловым еще полтора года назад, в 2012-м, вместе на учебно-боевые ходили. А теперь он подполковник, на месте нашего КЭПа. Андрей Витальевич Большаков сейчас большое начальство, вхожее в самые высокие штабы, решает глобальные проблемы. Ну, а Гаврилов дело для нас другое, архиважнейшее дело. Спецназ, конечно, может воевать и в полной автономке, но с поддержкой свыше шансы выполнить задание и вернуться живым возрастают в разы. Чтобы на связи была большая земля, как говорят партизаны и полярники, чтобы не бросили, выручили, помогли, чтобы поддержали артогнем, авиацией, ударом навстречу, и уж, конечно, не было «своя своих не познаша» дружеского огня от своих же. Так что нас вытянут, когда мы закончим. Или мы можем сами выбираться назад в Бейсифьорд, хотя что мешает плавсредство во Фрагенессе захватить? Заодно и немцев пощиплем. А, ладно, там будет видно. Нет, фрицы успокоились, и мы прошли. Впереди раскрывается простор Уфудфьорда. Справа мыс, сразу за ним уже Нарвик, в начале Рембакенфьорда. На самом мысу аэродром Фрамнес, а вот внизу, у самой воды, но все еще в Бейсфьорде, вижу 5 отверстий в скале. Вот она наша цель. В одной истории немцы строили такое лишь южнее, в Бергене и Тронхейме, и еще во французских портах Бресте, Сен-Назере, Лориене. Подлодки стояли под бетонными сводами, выдерживающими попадания самых крупнокалиберных авиабомб. Здесь же, как Криксмарины стали Ваффенмарины, им перепал гораздо более жирный кусок. И по кораблям отремонтированный, перевооруженный Гнейзенау, вступившие в строй Зелис и Цеппелин, подлодки 21 серии, появившейся почти на год раньше и по всему прочему. Так и в Нарвике одновременно со строительством 16-дюймовых батарей нашлись и цемент, и рапсила для укрытой стоянки субмарин. И вот туда мы должны наведаться в гости. В базе сейчас стоит как минимум одна 21-я, установленная разведкой. И вот наши ученые и конструкторы пожелали ознакомиться с ней поближе. Но все-таки одно дело читать описание более поздних 613-х, нашедшиеся на компах Воронежа, и совсем другое — смотреть изделия в железе. Несмотря на самый живой интерес и адмирала Кузнецова, и лично товарища Сталина к атомному флоту, дизельные лодки себя не исчерпали. Для внутренних морей, вроде Балтики, Черного, да и в Баренцевом и Японском, будут не лишними. Теоретически, мы могли бы подождать, если в этой истории Германия достанется нам вся. Через год, а то и меньше, нам достанутся и заводы, строящие эти подлодки, и конструкторы, их спроектировавшие. Но мало ли что может случиться за год. И если представился случай не ждать, а взять сейчас то, что оказалось у нас под рукой. Операция была импровизацией в ответ на авантюру союзников, но при ближайшем рассмотрении была признана имеющей отличные шансы на успех. Если аккуратно подорвать лодку у причала так, чтобы не повредить внутреннее оборудование, но затопить отсеки, вряд ли немцы успеют ее поднять, но не будет у них такой возможности. Ну, а мы в иной истории так извлекли с дна Финского залива Ю-257 в июне 44-го, и даже если убежище подорвут, что-то достанется, и по обломкам тоже можно сделать выводы. Ну, а нам нырнуть, сплавать, поставить мины — обычно наша работа и риск. Так же, как до того, к этому месту регулярно прорывались воздушные разведчики. И, кажется, кого-то сбили. За то, что мы знаем, лодка здесь. И за лишний шанс, возможно, в чем-то улучшить наши 613-е, первые из которых, как мы узнали много позже, уже стояли на стапелях в Северодвинске и Ленинграде. Строго говоря, для выполнения задания хватило бы нас двоих или четверых. Но после выполнения основной задачи нам разрешалось действовать по обстановке. А тут больше людей, больше взрывчатки и оружия, больше возможностей. Боекомплекта не бывает слишком много. Да и свыше прямо было сказано, что пираньям необходим опыт. Что если Сталин и Кузнецов предусмотрительно задумываются о работе в Портсмуте или Норфолке лет так через 10. Ведь эти ребятки, лежащие на палубе рядом со мной, со временем станут не хуже того бушковского героя. Те, кто выживет, конечно. Ну, все, время и дистанция подходящие. Не видно нас в темноте. Снаряжение, груз. Ныряем. База еще не была достроена. Лишь крайний правый пенал был готов. Но и на нем отсутствовали тяжелые броневые ворота. Торчали лишь массивные швеллеры для их установки. Проникай внутрь и очень осторожно высовывай из воды даже не голову, верхнюю часть лица, до глаз, выбрав для этого самое темное место поверхности у стенки. Прислушиваюсь. Плещет вода. Где-то работает мотор. Явно слышны шаги, голоса. Какая-то возня наверху. Размеры помещения такие, что ламп на потолке явно не хватает для такого объема. Док-камера на две подлодки. Посередине разделена перемычкой. Вдоль на ней колонны, поддерживающие свод. Потолок на высоте 10 метров. Под ним мостовой кран. Железный трап со стенки вниз. Ну да, и же водолазам тоже надо осматривать подводную часть субмарин, винты и рули. А вот она, подлодка. Судя по силуэту, именно 21-я. Ошвартована кормой на выход. Едва вымещается в док-камеру. Площадки с бортов, как перрон на вокзале. В бетонных стенах ряд железных дверей. С торца видны ворота побольше. Наверное, носом швартуется, чтобы торпеды грузить вон оттуда. Тогда двери сбоку — это компрессорная, подача топлива, электросчетовая. И с десяток немцев, безоружные, заняты какими-то работами. Ну и бог с ними, у нас свое дело есть. Дай, Валька, проныриваем под лодкой, ставим мины, выводим выше ватерлинии усики антенн радиовзрывателей. Если я рассчитал правильно, рванет под аккумуляторными ямами. Морская вода с электролитом даст выделение хлора, так что хрен вам, а не борьба за живучесть. Все, можно уходить. Активируем мины уже после, с безопасного расстояния. Взорвется хоть мгновенно, хоть с задержкой, сколько с пульта введем. Теперь домой отдыхать и ждать благодарности, а, возможно, и наград за точно выполненное задание. Так было бы, если бы не жаба и азарт. Уж очень хорошо сегодня все складывалось. И зря, что ли, тащили столько взрывающегося, стреляющего. На блат с Андреем и пираньи даже пороху не понюхали. Душа выла от мысли уйти, не сделав фрицам какую-нибудь крупную пакость. Тем более в приказе прямо говорилось, если будет возможность добыть образец техники и документации. Так ведь шанс есть. Выныриваю наружу, даю знак остальным. За мной. Любопытно, а что в соседних отсеках? Если они недостроены и в то же время, по логике, должны быть связаны каким-то проходом, хотя бы техническим, из осторожности, выбирая не тот, что рядом, а еще через один. Сначала, вслушиваясь, пытаясь различить посторонние звуки. Вот вылезем, и вспыхнет свет. Окажемся перед пулеметами, хотя это уже точно паранойя выходит. Ну, не знают еще здесь, что такое ПДСС. Люди-лягушки уже есть, но борьба с ними еще не стала уставной задачей. Это в 2012-м на подобном объекте в штатном составе было бы подразделение, заточенное против таких, как мы. Не только подготовленные профессионалы, но и технические средства, высокоточные сонары, подводные телекамеры, датчики движения. Ну а здесь, как мы не раз уже успели убедиться, вода воспринимается скорее как естественная преграда, чем как путь, по которому могут прийти незваные гости. Так что выходим. В темпе переоблачаемся, приводим себя в сухопутный вид и обследуем отсек. Пригодится. Ведь надо полагать, расположение помещений во всех 5 док-камерах отличаться не должно, по крайней мере, сильно. В том, где мы находимся, отсутствует лишь внутреннее оборудование. Нет крана под потолком, хотя рельсы вижу. Нет рельсовых путей внизу. Ламп всего 2, и тени горят, и помещения по бокам пустые. А в камере с лодкой из них был слышен шум механизмов, компрессоры или дизель-генераторы. Наружу ведет наклонный ход, по которому и грузовик свободно проедет. Сейчас перекрыт запертыми железными воротами. Рядом довольно большой отсек, склад или мастерская. Нашли также 2 вентиляционные шахты, они же аварийные выходы. Размер как раз человеку пролезть и скобы внутри. А как же личный состав должен заходить? Ну вот и поперечный тоннель, и, насколько я понимаю, по торцам его должны быть охраняемые КПП. Постов внутренней охраны нет. Разумно. А чего им на своей базе опасаться? Охрана держит лишь внешний периметр, и вряд ли ее численность больше роты. Как они будут реагировать услышав изнутри базы подозрительный шум и стрельбу. Ну, вряд ли сразу ломануться толпой, вдруг это лишь отвлечение от нападения извне. И стереотип сработает. Если они вокруг, то никто никуда не денется, ситуация под контролем. Так что минута-две у нас точно есть. Ну, а мы еще усилим и углубим. Если у входа в коридор поставить монку, выметит там все не хуже картечи. То есть даже если нашумим, время для отступления будет. Бегом назад, облачаемся и ныряем. Перекрыть отход под водой точно не догадаются. Да и как? Не сообразят ведь быстро. Минометную батарею развернуть и стрелять по воде у ворот базы. И нас 12. Ну, за своих из будущего я ручаюсь, да и пираньи чему-то обучить успели. И чтобы не сумели быстро и без шума положить десяток безоружных толовых. Вот не разглядел, было ли кто на мостике под лодки. Но не похоже, чтобы на борту был полный экипаж. Это у нас традиция. Корабль, дом. А в Кригсмарине даже командам эсминцев положены береговые казармы. А как у Люта в биографии описано, его Ю-43, между прочим, большая лодка, девятка, в базе утонула, потому что так спешили, что после похода по бабам и в кабак заборную арматуру в трюме разобранной оставили. Вода вливалась, и лодка сделала бульк. Но это значит, на борту вообще никого не было, иначе должны были это заметить. Да и нечего при стоянке в базе делать на борту даже обычной вахте третьего экипажа. Значит, там, внутри, максимум десяток фрицев, безоружные, разобщенные по отсекам. И нас учили бою в ограниченном пространстве, а вот их вряд ли. Последний раз быстро обговариваем между собой, кто что делает, и с Богом. Страшный огневой удар спецназа. Это совсем не лавина огня, как в каком-то голливудском фильме, где Шварц отжигает шестиствольным пулеметом. А распределение целей, когда каждый быстро валит своего противника, не отвлекаясь на остальных, по которым должны отработать твои товарищи. 12 стволов с 20-30 метров в секунду, и немцев просто смело, как кегли. И никто ничего не слышал. Бесшумное оружие — это страшная вещь. Время пошло бегом, пока на лодке ничего не заметили и не поняли. Если задрают люки, значит, немедленно мины на подрыв и отходить. Моя четверка прикрывает, а Валька, Влад и 6 пираний уже на борту субмарины. Кто-то лезет на мостик, где главный рубочный люк ведет прямо в ЦП. Кто-то ныряет в палубные люки, открытые, как дозволено при стоянке в базе. Сколько помню, у лодок этих времен оружейка экипажа всегда была рядом с арт-погребом под отсеком ЦП. Зачем наши на рубку и полезли? Если тот отсек будет наш, немцам из экипажа уже не вооружиться. Не со стволами же они вахту на подлодке несут. Какое-то время ничего не происходит. Затем на палубе появляются наши, довольные, вытаскивать 2 немцев. Еще 4 пристрелили, ну, а эти безобидные. Один сразу руки поднял, нас увидев, второй вообще на койке спал. Кстати, из тех фрицев, что катали-таскали, тоже 2 оказались живы. Увидев нас со стволами наперевес, они, в отличие от прочих, сразу сообразили, что происходит, и успели упасть, прикинувшись ветошью. Шустрые, хотя оба уже в годах. Итого 4 языков. Так, теперь в темпе гребем бумаги и какие-нибудь приборы тоже. Ну, что там можно раскурочить? Пленных допросить, кто такие, и в расход. И делаем ноги, вернее, ласты. Нам еще до нашего берега плыть. А вода холодная, ую, Хоть бы какое-нибудь корыто попалось, часть пути на нем проделать. Темно ведь, увидят не сразу. И ведь наверняка не тотчас же стрелять начнут возле своей базы. А станут выяснять, кто, и на наших не подумают. Хоть на берег и вышли, но плавсредства же с собой не везли. Сколько времени у нас будет прежде, чем немецкие батареи получат приказ стрелять, когда в штабе поймут, что это точно не свои? И тут внутренняя жаба взвыла в полный голос. Ведь всего 5 миль до Эйюра, где нас ждут, и куда, надеюсь, уже пришел наш катер. До Вейсфьорда подальше, но зато туда можно совсем незаметно пройти, и батареи из Нарвика не достанут, вот только зенитки его фрагернессе. А ведь нам сегодня везло, точно масть пошла. Судьба улыбнулась, так не отворачивайся еще хоть чуть-чуть. Зачем ломать голову, как доставить нашим какие-то обрывки информации? Ведь мы же можем сейчас взять все. Никто еще не пробовал угнать подлодку? Будем первыми. Только убрать с корпуса мины, перетащить на борт наше снаряжение, поспрашивать пленных, как этой штукой управлять, и, конечно, радио нашим, чтобы ждали и прикрыли.